Дорогие друзья, вы слушаете радиопрограмму, подготовленную радиостудией «Голос мира» в Портленде. Сегодня мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Хлеб священный». Куда пойду, кому скажу всю грусть и боль души моей? Где тот, кто может ободрить? Я прочитаю первая книга царств, 21 глава. Сразу хочу сказать, друзья, что прочитаю отрывок Священного Писания, 1 царств, 21 глава. «И пришел Давид в Номву к Ахимелеху священнику, и смутился Ахимелех при встрече с Давидом, и сказал ему: почему ты один, и никого нет с тобой? И сказал Давид Ахимелеху священнику: царь поручил мне дело и сказал мне: пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе. Поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне, хлебов 5 или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря: нет у меня под рукой простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин. И отвечал Давид священнику и сказал ему: «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты. А если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доик идумеянин, начальник пастухов Сауловых. И сказал Давид Ахимелеху: «Нет ли здесь у тебя под рукою копья или меча? Ибо я не взял с собой ни меча, ни другого оружия, так как поручение царя было спешное». И сказал священник: «Вот меч Голиафа филистимлянина, которого ты поразил в долине дуба, завернутый в одежду позади ефода. Если хочешь, возьми его. Другого, кроме этого, нет здесь». И сказал Давид: «Нет ему подобного, дай мне его». Братья и сестры, но эта история не про освящение церкви. Вот. Но в этой истории есть некоторые хорошие примеры для нас с вами. И для членов церкви, и для служителей хорошие примеры. И вот я на эти мысли хотел бы вместе с вами обратить наше внимание. Хорошо, когда мы Библию читаем и извлекаем полезные уроки для нашей жизни, а потом молимся: «Господи, помоги мне это исполнить». И в нашем сердце есть желание, чтобы жить так, как об этом учит Библия. Братья и сестры, вот Давид пришел в Номву. Номва – это город священников. Пришел к Ахимелеху, священнику. Друзья, для чего Давид пришел в Номву к священнику Ахимелеху? Не хочу, чтобы это был просто риторический вопрос, друзья. А мысль здесь вот какая. Давид скрывался от Саула. У него были люди. Ему приходилось скрываться в лесах и в ущельях гор. Опасность была очень большая, потому что Саул не на шутку был озлоблен против Давида и хотел его убить. И даже иногда делал попытки, чтобы убить Давида. И вот Давид со своими людьми был в лесу. И хотя он был уже помазан в цари над Израилем, но ему приходилось испытывать лишения, скорби, голод. И вот у них не было хлеба. И в поисках пищи Давид пошел к Ахимелеху, священнику. Братья и сестры, я здесь хочу сразу одну мысль вот вывести, о которой мы порассуждаем чуть. Это мы должны стремиться служить друг другу. Библия учит нас служить. В Библии неоднократно написано, чтобы мы друг другу служили. Ну, например, Павел пишет, чтобы мы любовью служили друг другу. Петр пишет: «Каждый служите друг другу тем даром, какой получил». Друзья, мне думается, что вот нам, современным христианам, этого не достает, чтобы друг другу служить. В самых будничных вопросах. Кому-то помочь снять пальто, кому-то что-то подать, уступить место, ну и так дальше. Перечень для служения обычно бывает очень большая. Об Иисусе Христе написано, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. Хотя, кстати, скажу, друзья, что Иисус Христос, Он есть Бог. И он заслуживает того, или он достоин, точнее, того, чтобы ему служили. Но он пришел, чтобы послужить. Братья и сестры, Давид, он в этом случае начальник. То есть у него были люди, и среди этих людей он был самый больший начальник. Скажите, вот если бы мы с вами были начальником в какой-то группе людей, и у нас бы не было хлеба, как бы мы себя повели в этом случае? Но я вам скажу, как бы я себя повел. Я бы кого-нибудь послал за хлебом. Как Иисус Христос, помните, пришел вот в определенное место, утрудившись, сел у колодца, а ученики куда пошли? Купить пищи. Иисус Христос им поручил, чтобы они купили пищу. Не пошел он сам, чтобы искать пищу, он остался у колодца. Но мы об этом, может быть, чуть позднее поговорим. Братья и сестры, так бы поступил, наверное, любой из нас. Но вряд ли бывает, что мама идет за хлебом или покупать там что-то вот в магазине, а детей оставила дома. Хотя, в принципе, она могла бы послать ребенка, и он бы купил хлеба. Ну, разве что сложные вещи надо было покупать, тогда мама идет сама. Братья и сестры, Давид, являясь начальником, он не воспользовался в данном случае своей властью, правом послать кого-нибудь. Он пошел искать хлеб сам. Я это, братья и сестры, к чему хочу сказать? К тому, что мы с вами тоже иногда бываем начальниками. Но в данном случае служители церкви. Я понимаю, друзья, очень хорошо, кто кому должен подчиняться. Написано также и младшие, повинуйтесь пастырям вашим. Кстати, в другом тексте написано, что повинуясь друг другу в страхе Божьем, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам. И я тоже, друзья, так понимаю, что и мы, служители, бывает, повинуемся младшим. Вот, в зависимости от обстоятельств. У этой группы людей не было хлеба. Я, друзья, удивляюсь. Давид никому не поручил. Он пошел искать хлеб сам. Пошел искать хлеб сам. Это очень хороший урок для служителей. Если есть возможность для кого-то сделать приятное, если есть возможность кому-то помочь, даже в бытовых вопросах или в духовных вопросах, чтобы мы, братья и сестры, старались не терять эту возможность. Особенно, когда это касается больших церквей. Я скажу, друзья, что в большой церкви служение для себя или труд для себя надо искать. Надо искать. Потому что вот если церковь маленькая, там для каждого хватает служения. Там все проповедники, если в церкви 12 человек, среди них 3 брата, они обязательно будут проповедники, даже если кто-то из этих братьев сильно заикается или не обладает, ну скажем, способностями большими. В этой церкви кто-то будет детским работником обязательно, а кто-то будет, ну скажем там, порядок наводить в доме молитвы, ну и так дальше. Братья и сестры, а когда у вас 350 членов церкви, то служение надо для себя искать. И служением надо дорожить. И когда ты имеешь хоть какую-то возможность употребить себя для служения ближним, то эту возможность терять нельзя. Я как-то читал историю за одного человека, это доктор Швейцер, один из известных миссионеров в Африке. Он, когда отправился на миссию, отправился за свой счет, никто его не финансировал. Он самостоятельно изучил язык того народа, где он планировал трудиться, освоил профессию врача, потому что он планировал на этом поприще где-то начать свое служение. И вот он там, в этой местности, приобрел заброшенный курятник. И в этом заброшенном старом курятнике он образовал клинику для лечения больных туземцев. И когда он прибыл на родину, ну, как бы сказать, в отпуск, и люди узнали, в каких условиях он работает, в каких тяжелейших условиях он работает, некоторые ему говорили: «Зачем ты туда теперь поедешь? Что ты там нашел в Африке?» А он говорит: «Я в Африке нашел служение. Я нашел служение». Братья и сестры, поэтому мы должны стараться видеть вокруг себя. И когда есть возможность кому-нибудь послужить, то мы этой возможностью должны стараться воспользоваться. Воспользоваться. Я вот напомню один случай, ну для тех, кто, может быть, не был тогда, или мы, может быть, новенькие люди. Я в прошлый раз рассказывал этот случай, когда говорил о служении. Это было на библейских курсах на Кавказе. Библейские курсы были в городе Кисловодск. И зимой, это был декабрь или январь, я точно не помню. Но там в это время дожди идут, и снег редко бывает. И была слякоть ужасная. А мы жили на одной квартире, у нас было человек 30 в условиях одной квартиры. И вы знаете, друзья, мы приходили домой, наша обувь была грязная и промокшая. И вот когда я утром просыпался, мы все обнаруживали нашу обувь чистой и сухой. И было очень приятно в теплую обувь вот ноги и идти потом на занятия. Никто не знал, кто чистил нашу обувь. Можно было подумать, что это был хозяин, но хозяин с нами не жил. Жили только вот братья. Никто из хозяев не был там. Однажды, когда я в 3 часа ночи проснулся и вышел в коридор, где стояла наша обувь, то я там обнаружил одного молодого брата, который чистил нашу обувь и складывал возле теплого котла и просушивал эту обувь. Братья и сестры, мысль вот какая. Если ты видишь, что ты можешь силы свои употребить для служения своим ближним, используй эту возможность. Я думаю, друзья, что Давид этой возможностью дорожил. Ему ничего не стоило найти 2 человека и сказать: «Найдите нам хлеба». И эти люди бы нашли хлеб. Им было дано поручение, они бы нашли хлеб. Братья и сестры, Давид сам пошел. Он готов был служить своим людям. Я приведу один маленький пример, известный пример, просто деталь, может, не очень заметная. Это Иосиф. Когда Иосифа продали в Египет, то в Египте чаще он был в начальниках, братья и сестры. Хоть он был рабом, но чаще был в начальниках. Посмотрите, сразу он попал в дом Потифара. Но с ним был Бог, это было видно для других людей. И Потифар его в своем доме поставил начальником. Он разрешил Иосифу все делать в своем доме, иметь доступ ко всему. И Иосиф руководил слугами Потифара. Случилось непредвиденное обстоятельство, Иосиф попал в тюрьму. В тюрьме чем он занимался? Друзья, очень быстро он в тюрьме сделался начальником. Так же, да? Начальник тюрьмы увидел, что Иосиф очень благословенный человек, он везде имеет успех, написано, он его поставил начальником и отдал ему в распоряжение всех узников темницы. И вдруг случилось непредвиденное. В тюрьму попали 2 человека. Это был виночерпий и хлебодар. Написано, и начальник темницы поставил Иосифа им служить. Поставил им служить. То есть, друзья, жизнь Иосифа перекликалась. Или он был в начальниках, или он служил. А вы знаете, это очень неудобно. Это очень неудобно. Скажем, если человек раб, он привык к тому, что он раб. А если он иногда становится господином, а потом становится опять рабом, это ужасно трудно. Это ужасно трудно. Я, друзья, такое испытывал, когда один человек, вот, ну, начальник в мире, а потом ему пришлось очень низко работать и очень грязную работу выполнять, то начальникам это очень трудно. Друзья, и мы читаем, что и Иосиф служил. Иосиф служил. Братья и сестры, вторая моя мысль здесь вот какая. Куда пошел Давид в поисках хлеба? К священнику. Не кажется ли вам странным, что он пошел искать хлеб у священника? Но вот если бы мне и вам поручили найти хлеб, куда бы мы пошли? Мы бы пошли в магазин. Ну, мы скажем, тогда не было магазинов, но пекарни, они всегда были. Я бы пошел на пекарню в поисках хлеба. Братья и сестры, Давид в поисках хлеба пошел к священнику. Скажите, на что он рассчитывает? Он рассчитывает на то, что священник в свободное от службы время печет хлеб? Не думаю. Не думаю. Друзья, я не имею специального откровения по этому тексту, но я скажу свои мысли. Я думаю, что Давид и пошел к священнику в поисках хлеба священного. Потому что там в храме или в скинии собрания другого хлеба не должно было быть. Потому что священник питался хлебом священным. И Давид ведь просит не полбулки хлеба. Он говорит, дай у тебя вот хлеб, булок 5, или что найдется. Он пришел к священнику. Дорогие братья и сестры, мы должны искать хлеб духовный. Мы должны искать хлеб духовный там, где он находится. Для служителей здесь урок такой, что мы должны питать своих людей хлебом священным. Но зачем я это говорю, братья и сестры? Я скажу зачем. Потому что вот в прошлые две поездки, особенно в позапрошлую, мне приходилось бывать не только в церквях иммигрантских, но и в церквях американских. И вы знаете, что я обнаруживал часто? Что не хлебом священным зачастую питают народ. Не хлебом священным. Рассказывают сказки, рассказывают иногда анекдоты. Народ смеется, потом немножко почитает Библию, как-то это объяснят. Вот такое иногда бывает. Ну, я не сторонник, чтобы только все критиковать, друзья, вот если я здесь оказался. Такие вещи иногда и у нас бывают. Иной раз проповедника слушаешь, он рассказывает одну историю за другой, а Библию прочитать забыл. Не очень давно даже брат один даже Библию не открыл. Он все рассказывал. Да, ну он иногда интересные вещи рассказывал, но он забыл открыть Библию. Братья и сестры, мы должны заботиться о том, чтобы народ Божий питался хлебом священным. Хлебом священным. Друзья, когда вот в нашем братстве, там вот, ну, там, где и вы раньше жили, начали появляться видеопродукция разная, сразу отклик был такой, очень такой, ну, положительный. Ну, почти что, слава Богу, уже даже и кино христианское появилось. Вот так вот примерно мы воспринимали. И то тут, то там появлялись там видеомагнитофоны, фильмы, там, кассеты различные. Но в скорости мы поняли, что это не хлеб священный. А ведь перекосы были какие, друзья, я вам скажу. С одним братом мы однажды решили посетить одну церковь, большую очень церковь, и так мы запланировали наше посещение на вечернее воскресное собрание. И вот мы прибыли на вечернее собрание, открываем, заходим в дом молитвы, в доме молитвы темно. Знаете, даже необычно, собрание должно идти, мы пришли почти что в срок, вот, ну, минут за 10 до начала. В доме молитвы темно. Я сразу ничего не понял, а потом мы обнаружили, а все понятно, стоит на кафедре телевизор, народ сидит тихонько, они собрались за час раньше, потому что фильм «Иисус», оказывается, там несколько серий и продолжается 6 часов. Вот, и они собрались, чтобы смотреть фильм «Иисус» вместо вечернего собрания. Друзья, но я к чему веду разговор, потому что дьявол старался и сегодня старается, чтобы народ Божий питался не хлебом священным. Не хлебом священным. Книжки, брошюры, видео какая-нибудь, продукция. Ну что угодно, но чтобы только не хлебом священным. Один такой случай вот был в моей жизни. Друзья, это на Украине это было. В одной церкви я был, проводил беседу с молодежью. Вот, а после беседы с молодежью, беседовали некоторые, вот там кто-то исповедовался, кто-то вопросы задавал. И вот я беседовал с одной сестрой. Эта сестра мне свою проблему рассказала. Она говорит, у меня трудность такая, я телевизор не смотрю, видео не смотрю, но я очень сильно люблю читать книги. И даже я не могу от этого избавиться. Я вот и в библиотеке их беру, и журналы, газеты, и все вот мне читать, и все, и даже Библию некогда читать. Ну так мы с ней побеседовали, помолились, она покаялась. Вот. И вы знаете, после того, когда мы помолились, она мне говорит, я больше книги читать не буду, но только можно я вот ту книгу, которую я сейчас не дочитала, я ее до конца дочитаю, и это будет последняя книга. Дядя Коля, я вам обещаю, это будет последняя книга. А я ей говорю, нет, раз ты покаялась, значит, ты больше книги читать не будешь. И поэтому закрывай эту книжку, и больше ты ее не читаешь. Ну хорошо. Закрыла она книжку. Прошло, наверное, 8 лет примерно. Был я в Америке и в одной из церквей проводил беседу с молодежью. И подошла ко мне одна сестра, та же самая. И мы с ней беседовали, вот, и она мне говорит, вы помните, когда вы были в нашей церкви давно? Ну, помню, я помнил. Она говорит, вы помните, мы с вами беседовали? Я говорю, нет, не помню, напомни. Она мне напомнила, я вспомнил. И она мне потом говорит, вы знаете, какая у меня сейчас проблема? После того случая, когда мы с вами побеседовали, помолились, Прошло, говорит, примерно 3 года. Наводила я порядок в своей комнате и нашла книжку. Ту самую, которую я закрыла. И говорит, я эту книжку взяла, вот так вот взяла и открыла. И открыла на той странице, на которой закрыла 3 года назад. И вот так вот пробежалась глазами, вспомнила и начала читать. И говорит, я пока не закончила эту книгу, не взялась за уборку. Я ее вот так вот одним разом, несколько часов я просидела, пока не закончила. И говорит, я снова начала читать книги. И я читаю их до сих пор. И она говорит, я совсем не могу читать Библию и не могу молиться. Как только я начинаю читать Библию, у меня сразу в голове начинается какой-то хаос. Фрагменты из сотен прочитанных книг, какие-то картинки и все-все. И я, говорит, совершенно не могу сосредоточиться. Я возвращаюсь снова, читаю, возвращаюсь, читаю. Я совершенно ничего не могу понять. Я стану на колени, чтобы помолиться. И у меня в голове снова книги, книги и книги. И она говорит, я даже не знаю. Даже, друзья, она выразила сомнение, что там с духами, с бесами и все такое. И вы знаете, друзья, конечно, мы снова молились, исповедовались. Я не знаю, что сейчас, это не здесь, это совсем в других штатах, далеко отсюда. Вот, друзья, но ту историю, вот я хочу вот какой вывод сделать. Как вы думаете, кто помог открыть страницу? Лукавый. Лукавый, он заинтересован, чтобы человека поймать в петлю и погубить. Я у него спрашивал, наверное, ты там листочек завернула или у тебя закладка была? Ничего. А я открыла просто случайно и открыла точно там, где я 3 года назад читала. Братья и сестры, это помогает сатана, потому что он не хочет, чтобы мы питались хлебом священным. Я, кстати, скажу, друзья, очень часто встречаю людей, которые не могут читать Библию. Они пытаются читать, но они не могут читать. Они читают, у них мысли разбегаются. Они не могут сосредоточиться на том тексте, который они читают. И вот так вот возвращаются, читают снова, опять возвращаются и опять читают. И ничего не получается. Ничего не получается. В чем же причина? Братья и сестры, хлеб священный лукавый отнял. Он послал какой-то заменитель. Заменитель хлеба священного. Когда люди начинали что-то читать, то, что не назидает. Написано, не хлебом одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, живет человек. И в результате мы не можем питаться хлебом священным. Братья и сестры, это очень важная мысль и для нас, служителей, что проповедуется в нашем собрании. Питается ли народ хлебом священным? Питается ли народ хлебом священным дома? Дома. Друзья, это для нас всех урок. А я питаюсь ли хлебом священным или нет? Кстати, здесь очень важная, интересная мысль. Священник Ахимелех говорит, у меня есть хлеб священный, но только при условии, если твои люди воздержались от женщин. Давид говорит, да, женщин с нами не было ни вчера, ни 3-го дня. Братья и сестры, здесь мысль вот какая. Хлебом священным можно питаться, если сердце чистое. Иногда питаться хлебом священным мы не можем, потому что какой-нибудь грех мешает. Ну, например, думаю, это общеизвестно для вас. Вот если я посмотрел телевизор, даже не художественный фильм, а программу «Время». Посмотрел, а потом сяду читать Библию. Как вы думаете, получится или нет? Читать получится, но питаться хлебом священным не получится. Я удивлялся. Я спрашивал многих людей, он говорит, не получается. Да, я прочитать могу и 5, и 10 глав после программы «Время», но питаться хлебом священным не получается. Братья и сестры, иногда для того, чтобы питаться хлебом священным, необходимо исповедание. Грех не дает возможности питаться хлебом священным. Но как это бывает? Одна сестра на собраниях постоянно спит. Постоянно спит. Она приходит, садится и засыпает уже на первой проповеди. Все удивляются. Мы ей говорим: сестра, тебе надо раньше ложиться. Тебе не надо там заниматься там с коровами, с козами и все. Пораньше ложись спать. Она говорит: братья, в 9 часов ложусь и все равно сплю на собрание. Начинаем беседовать. Говорю: сестра, исповедуйся. Рассказывай, какой у тебя грех есть. Вы знаете, исповедовалась, все нормально. Не спит. Не спит. Как согрешила, так спит. Братья и сестры, я думаю, что и вы в своей жизни такое замечали. В чем-то согрешил, садишься читать и засыпаешь. И засыпаешь. Я бы мог задать вопрос, ну, чтобы мы откровенно признались, кто из нас когда-нибудь ронял Библию. И думаю, что многие из нас скажут, что да, я ронял. А почему ронял? Засыпал. Братья и сестры, а почему засыпал? Отложи Библию, если ты засыпаешь, когда читаешь Библию, и возьми газету. И возьмите газету. Вот просто для проверки, братья и сестры. Просто мы иногда списываем на усталость. Я не могу читать Библию, потому что я устаю. Отложи Библию и возьми читать газету. И ты обнаружишь, что ты не устал. Что ты не устал. Ты легко будешь газету читать. Отложи газету, начни Библию читать, опять засыпаешь. Братья и сестры, очень правильно Ахимелех сказал: «Я тебе дам хлеб священный, но если твои люди воздержались от женщин». Друзья, если в каком-нибудь грехе, хлебом священным питаться не сможешь. Поэтому если ты засыпаешь, если у тебя разбегаются мысли, если ты во время проповеди думаешь, кто его знает о чем, кто его знает о чем, то проверь свою жизнь. Зачастую причина этому грех, который нужно исповедать, нужно раскаяться, очиститься. И ты обнаружишь, что у тебя с чтением дело пошло лучше, и с слушанием проповеди дело пошло лучше. Братья и сестры, следующая моя мысль, это вот какая, это ответ Давида. «И отвечал Давид священнику и сказал ему: женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах». Братья и сестры, я здесь хочу вот немножечко о чистоте евангельского учения. А если дорога нечиста? Да, дорога, по которой нам приходится ходить, дороги, они нечисты. В смысле, друзья, я не имею в виду путь христианский, а я имею в виду наша бытовая жизнь. Сколько нечистоты и грязи мы встречаем на нашем пути. Мы читаем в проповеди апостольской: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Друзья, апостол Павел пишет о том, что мы не должны общаться там, ну, там, с блудниками, с лихаимцами. Он говорит, не вообще с блудниками этого мира, или лихаимцами, или идолослужителями. Иначе нам надлежало бы выйти из этого мира. То есть грязи и греха мы здесь в жизни встречаем очень много. Давид говорит: «Но хлеб останется чистым в сосудах». Братья и сестры, среди окружающего нас греха мы должны сохранить чистоту хлеба, чистоту евангельского учения. Я вам приведу некоторые библейские примеры, ну, может быть, один или два всего. Книга Откровения, 2 глава и 3 глава, послание 7 церквам. Я, друзья, некоторую интересную вот такую последовательность хочу вам открыть. Мысль немножко трудная, постарайтесь прислушаться. Написано: «Ангелу Ефесской церкви напиши, имею против тебя...» Вы помните, что имею против тебя? «Ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела». «Ангелу Пергамской церкви напиши, имею немного против тебя». Что имею против ангела Пергамской церкви? «Ибо есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака вести в соблазн сынов Израилевых, чтоб они ели идоложертвы и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов». Братья и сестры, вот здесь запомните. есть у тебя держащееся учение Валаама. Следующее. Ангелу Фиатирской церкви напиши, имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели учить и вводить в заблуждение рабов моих, чтоб они ели идоложертвенно и любодействовали. И следующее послание. Ангелу Сардисской церкви напиши, знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Братья и сестры, обратите внимание, учение Валаама, в чем оно заключается? Есть идоложертвенно и любодействовать. Учение Иезавели, в чем заключается? То же самое, есть идоложертвенно и любодействовать, только там слова переставлены в одном из посланий. Скажите, а в чем же разница состояния одной церкви от другой? Разница в том, что Валаам пророк, а Иезавель кто? Кто? Написано, называющая себя пророчицей. Нет, она не пророчица. Валаам, друзья, не называющий себя пророком, это пророк. А Иезавель называет себя пророчицей, хотя учение то же самое. Как вы думаете, друзья, состояние какой церкви более тяжелое? Там, где Валаам, или там, где Иезавель? Там, где Иезавель, я понимаю. Почему, друзья? Потому что если к нам за кафедру станет пророк, никто этому не удивится. Это нормально. Пророк из России приехал. Ну, пророк, я имею в виду, проповедник хороший, причем известный. Это нормально. Братья и сестры, ненормально только то, что если этот пророк будет чуть-чуть не так проповедовать. Ну, если он скажет, братья и сестры, ну, немножко можно жить и по-мирски. Мы живем в Америке, можно немножко направо, влево, чуть-чуть не так, как там. И нам может показаться, ну, нормально, брат известный и брат почетный. И хорошо, будем так, как он нас учит. Братья и сестры, но если к нам за кафедру придет Иезавель, и скажет, я вам сейчас хочу попроповедовать. Мы скажем, нет, тебе нельзя, ты женщина. Так же, да? Ты женщина. Братья и сестры, но вы знаете, когда попускается в церкви, тогда мы уже перестаем различать, пророк или называющий себя пророком. Тогда начинают проходить и грубые вещи, и порой легко проходить. Друзья, я не имею в виду вашу церковь, я не хочу, чтобы вы сейчас думали, что ж я имею в виду. Ага, я не имею в виду сейчас вас. Я имею в виду сейчас, друзья, принцип, что если мы попускаем в одном, потом начинаем попускать в другом, потом в третьем, а потом уже за кафедрой не пророк, а называющий себя пророком. То есть совсем получается уже притупление и потеря духовного зрения. А скажите, а разве женщин-пресвитеров сейчас не бывает? Бывает. Я знаю женщин-пресвитеров, которые учат прелюбодействовать и есть идоложертвенно, и которые танцуют и в ладоши хлопают, и кто его знает, чему учат, и кто его знает, чему учат. Братья и сестры, мы с вами призваны сохранить чистоту Евангелия, где бы мы ни жили, в России, на Украине, в Америке или на острове Мадагаскар, или среди, вот в Гвинее какой-нибудь. Друзья, но чистоту Евангелия мы должны сохранить. Если дорога нечиста, то хлеб останется чистым в сосудах. Чистым в сосудах. Братья и сестры, и бороться мы должны даже с маленьким грехом. Посмотрите, сначала оставление первой любви, а потом появился Валаам, а потом появилась Иезавель, а потом ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Разве сегодня мало мертвых церквей? А скажите, эти церкви, они и 20 лет назад обязательно были мертвы? Совсем не обязательно. Когда-то это были живые церкви. Когда-то в этих церквях истина проповедовалась. И когда-то эти церкви духом пламенели и Богу служили. А сегодня очень много мертвых церквей, потому что хлеб не остался чистым в сосудах. Ту же самую Библию открывают, ту же Библию читают, но дорога нечиста, и хлеб нечист оказался. Вот оно как бывает. Братья и сестры, мое сердечное пожелание, чтобы мы во всю жизнь старались, чтобы хлеб остался чистым в сосудах, даже если и не чистая дорога, чтобы пройдет и 15, и 20 лет, и все равно хлеб остался чистым. Мне пришлось здесь, в Америке, оказаться в одной иммигрантской церкви. Это церковь старых иммигрантов. То есть иммигранты, которые приехали сюда в период революции и вот в период войны. Но после войны уже не приехали. И вы знаете, я скажу, что трудно там было нам находиться. Потому что и дорога нечистая, и хлеб нечистый, и жизнь нечистая, и жизнь нечистая. Братья и сестры, пусть Бог поможет, чтобы и через годы вы сохранили бы чистоту проповеди и сохранили бы чистоту Евангелия, а это возможно только в чистых сосудах. Только в чистых сосудах. Братья и сестры, у меня следующая мысль, вот какая. Оказался на этом месте человек один злой, доек и думиянин. Скажите, зачем он сюда пришел? Интересная мысль, друзья, вот посмотрите. Про доека я прочитаю. Там находился в тот день пред Господом один из слуг Сауловых по имени Доек. Доек хороший человек или не так хороший? Ну, по этой главе, кто Библию не очень хорошо знает, не могут догадаться, Доек человек хороший или нехороший. А кто Библию читает, знает, что злой человек Доек. Но посмотрите, написано, пред Господом он оказался. Зачем он сюда пришел? Я не думаю, что обязательно с целью разведки. Но у Доека было злое сердце, и страшную беду он произвел. Мы знаем, что многих священников убили благодаря стараниям этого Доека. Братья и сестры, Доеки и сегодня есть. Эти доеки среди нас. Эти доеки высматривают. Эти доеки выслушивают. Я не хочу сказать, что это работники КГБ среди нас обязательно. Друзья, это мы вообще, хотя я не исключаю, что такое может быть. В принципе это может быть, друзья. Но не только работники спецслужб хотят церкви причинять вред. А сегодня и среди верующих людей, которые как будто пред Господа, он здесь послушал, а здесь сказал, а священники гибнут. Это всякие наушники, как знаете, друзья, у нас в годы гонений стало так известно, что информация из церкви просачивается к внешним. И вот собрались мы на членское собрание и рассуждаем, братья и сестры, как это может быть, что внешне знают жизнь нашей церкви? Один брат поднимается и говорит, братья и сестры, может быть, у нас подслушиватель стоит. Ну, были подслушиватели, у меня в машине подслушиватель был вот установлен, мы его вытащили оттуда. Ну, и один брат говорит, братья и сестры, может, у нас подслушиватели стоят в квартирах или в церкви? Один брат стоит, говорит, братья и сестры, у нас точно есть подслушиватель вот с такими ушами и с таким языком. Друзья, это доики. Они были в годы гонений, они есть и сейчас. Иногда это слабые духовно-христиане, которые иногда исполняют роль доиков. Братья и сестры, а еще по доику я так скажу, что это и злые духи. Злые духи, которые ведут борьбу с церковью. Сам сатана, и у него очень много помощников, которых я сейчас называю доики. Я так скажу, друзья, что мы должны бодрствовать и быть на страже, чтобы доик и думиянин не причинил вред церкви. А что для этого нужно? Друзья, это моя последняя мысль. Давид Ахимелеху говорит, нет ли у тебя здесь меча или копья? Я не взял с собою или какого-нибудь другого оружия. Братья и сестры, мы, христиане, должны быть вооруженные. Особенно служители должны быть вооруженными, чтобы видеть доиков и чтобы истреблять их. Чтобы побеждать, чтобы очищалась Церковь Божия и чтобы устроялась еще лучше. Братья и сестры, скажите мне теперь на мой вопрос, каким оружием мы должны быть вооруженные? Духовным мечом. Вот меч духовный, мы скажем там, и шлем, и обувь обуть. Вы знаете, друзья, в послании Коринфянам, во втором послании, апостол Павел пишет: «Во всем являем себя как служители Божии, с оружием правды в правой и левой руке». Я даже сейчас, друзья, не об этом мече хочу говорить. Этот меч все мы имеем, с оружием правды в правой и левой руке. Скажите, ну в правой руке понятно, да? А в левой руке? Это же непривычно, чтобы в левой руке. Ну меч обычно в правой руке, правая рука, она как-то больше работает. А почему Павел пишет в правой и левой руке? А я скажу, друзья, потому что есть правая сторона и есть левая сторона. Скажите, какая сторона лучше, правая или левая? Я думаю, вы уже догадываетесь. Иисус Христос ученикам сказал: «Закиньте сеть по правую сторону». И первый раз, и второй раз. Я, конечно, друзья, здесь применить хочу немножко аллегорический смысл, что мы должны, друзья, действовать по принципу правой стороны. Вот иногда говорят: ты где вот эту вещь взял? Та достал. А где достал? Та слева достал. Слева достал. А что такое слева достал? Это значит, там где-то у спекулянтов или еще как-то кто-то украл, а я у него перекупил. Слева достал. Братья и сестры, ты куда идешь? Та я налево. Налево. Друзья, налево всегда, даже в древности, считалось плохо. Плохо. Вы помните, когда Христос рассказывал, что Христос сядет и будет судить, как пастырь отделяет овец от козлов? Скажите, овцы или козлы лучше? Ну, ясно, что овцы. Написано: «И скажет тем, которые по правую сторону, а по правую сторону будет овцы, овцы, а по левую сторону козлы. И тем, которые по левую сторону, он скажет: отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Братья и сестры, в нашей жизни по принципу левой стороны ничего не должно совершаться. Поэтому апостол Павел и говорит: с оружием правды и в правой, и левой руке. То есть моя левая рука, она все равно должна быть вооружена оружием правды. Ни правды никакой не должно быть в моей жизни, ни словесной, ни в поступках, никакой неправды. Поэтому пусть Господь благословит и наших служителей, и каждого из нас, друзья, чтобы мы были вооружены оружием правды в правой и левой руке. Только при этом условии мы сможем одолеть доика. А если у меня только в правой руке оружие, братья и сестры, доика не одолеем. И в правой, и левой руке. И оружие правды, то есть правое оружие. Я хочу перечислить, друзья, вот эти вещи, на которые мы сейчас с вами обратили внимание. Это чтобы нам питаться хлебом священным. Кстати, для всех хочу сказать, друзья, в поисках хлеба священного идите к священнику, если у вас не получается вот находить дома, идите к священнику, то есть идите к служителям, побеседуйте, и глядишь, и хлеб священный найдется для вас. Друзья, хлеб священный мы можем питаться, если сосуды наши чистые. И на нечистой дороге чистоту Евангелия мы должны сохранить. И мы должны быть вооружены оружием правды и в правой, и левой руке, чтобы никакой неправды, братья и сестры, никакой неправды в нашей жизни не было. И тогда мы сможем одолевать доиков и достигнем Царства Небесного. Аминь. Ты делишь между нами хлеб небесный, Святое Слово даришь нам с высот, и принимая этот дар чудесный, воскресшему Тебе душа поет. И принимая этот дар чудесный, Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в этой передаче прозвучала проповедь брата Николая Степановича Антонюка «Хлеб священный». Ваше мнение о наших радиопрограммах вы сможете высказать, позвонив нам по телефону 503-257-2193. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире! Oh. Что во всей вселенной.